Крупичатая. Рассказ. Вечер. Накрапывает мелкий осенний дождь, точно просеянный сквозь тонкое сито. По дороге медленно двигаются обозы. Бедные лошади вязнут в липкой глине и едва тащат тяжело нагруженные телеги. «И куда это только везут столько товару?» — думала Афимья, шлепая по грязи. «Везут, везут, и конца краю нет. А все в торговище, на ярмарку. Богатые московские купцы наехали теперь». Идти пешком было тяжело, и Афимья делала частые передышки. У ней захватывало дух. А идти было нужно, чтобы поспеть в торговище, пока еще на постоялом не заснули. От притыки до торговища трактом считалось 12 верст. Была и прямая дорога лугами, но Афимья ночным делом боялась идти по ней. Долго ли до греха, ярмарочное время еще обидит как раз, а по тракту народ день и ночь валом валит. Собственно, Афимья боялась не за себя, что с нее взять, больной и старый, а за таскавшуюся за ней дочь Соньку. «Устала Сонька?» — спрашивала Афимья время от времени, и в ее голосе звучала какая-то боязливая нежность. «Есть хочу, мамонька. Ну, придем на ярмарку, там у тетки Егорихи перекусим. Да, с чего-нибудь поесть, у них теперь всего достаточно». Сонька ничего не отвечала, и мать слышала только, как она в темноте шлепала босыми ногами. И сарафанишка на Соньке дыра на дыре, и кафтанишка весь относился, стыдно в люди показаться. У себя-то впритыке хоть в чем ходи, привыкли уж все к непокрытой бедности. И ох, горькое делает бабья бедность, когда ниоткуда никакой подмоги. Живут же другие люди на белом свете. Эти горькие мысли стояли у Афимьи на сердце, как давнишнее несчастье. Было уже 9 часов, когда вдали мелькнуло неясное зарево от ярмарки в торговищах. Там все было устроено на городскую руку. И фонари, и трактиры, и театр. Одним словом, чего душа просит. У Афимьи дрогнуло сердце, когда выступило впереди это ярмарочное зарево, и она опять присела на первый камень, чтобы перевести дух. В темноте слышно было, как тяжело катились по грязной избитой дороге возы с кладью, как фыркали лошади, почуявшие близкий ночлег, как переговаривались ямщики, шагавшие по грязной дороге рядом с вазами. Под самым торговищем место было беспокойное. Того и гляди, товар срежут, а то и целый воз стащит. На тракту в ярмарку сильно пошаливали, так что был даже устроен казачий бикет. Сонька плелась за матерью с равнодушной покорностью и ни разу даже не спросила, куда и зачем они идут. Такая уж она выросла, точно деревянная. Вот есть да спать, так ее поискать. Запыхавшаяся от ходьбы Афимья чувствовала теперь какое-то озлобление против рослой и здоровой дочери. Точно она отняла у матери всю силу. «Все б ты только жрала», — ворчала Афимья, поднимаясь. «Эх, затемнели мы, пожалуй, тетка-то Егориха укладется спать». А зарево все разгоралось, точно от настоящего пожара. Место было ровное, степное, а по нему, как по блюду, катилась степная речонка Мурмалка. Торговище появилось всего 40 лет, когда в степи на берегу Мурмалки была найдена явлена икона Параскевии и Пятницы. Для иконы поставили деревянную часовенку, а около часовенки вырос степной сибирский торжок. Стали наезжать по осени, когда убирался хлеб краснорядцы из ближайшего степного городка и торговали всяким товаром прямо с вазов. Потом выросли ярмарочные балаганы, лари и деревянные ряды, и в результате получилось торговище. Сейчас это было настоящее село в несколько улиц и с каменной церковью. Несколько каменных двухэтажных домов, деревянные ярмарочные театры и каменные торговые бани на Мурмалке придавали ему даже городской вид, как уверяли местные патриоты. Но жизнь в торговище продолжалась ровно месяц, пока происходила ярмарка. А затем это село засыпало на целый год, вплоть до следующей ярмарки. Больше половины домов заколачивалось наглухо, и торговище являлось каким-то мертвым селом. Оставались только так называемые жильцы, то есть оставшиеся караулить мертвые дома. 11-месячный сон с лихвой выкупался лихорадочным оживлением дикого ярмарочного месяца, когда днем кипела торговля, а ночью гремели своими машинами трактиры, распевали хоры орфисток, и до утренней зари творилось всякое ярмарочное безобразие. Афимья вошла в ближайший постоялый двор, запруженный обозными телегами и экипажами. Она прошла прямо в заднюю избу, где была стряпущая тетки Егорихи. Передняя изба была набита битком ямщиками, мелкими торговцами, прасолами и приехавшими на ярмарку мужиками. На места не хватило, и часть постояльцев перебралась в стряпущую, где управлялась тетка Егориха у громадной русской печки. Тетка Егориха не выразила особенной радости, когда увидела Афимью. «Давно не дались», — ворчала дворничка, орудуя ухватом. «Сперва-то я тебя не признала, Афимья, краши в гроб кладут. И то помирать пора, Егориха, в чужой век живу. На ярмарку помирать приволокнулась», — ядовито заметила Егориха, оглядывая стоявшую рядом с матерью Соньку. «А это нечто, дочь тебе приходится». Афимья застыдилась и только тяжело вздохнула, а Егориха оглядывала Соньку с ног до головы и качала головой. «Ну и вырастила девку, нечего сказать. В кого она такая родилась-то у тебя, крупичатая, не ущипнешь?» 15 годков минуло в Успенском посту. На бедность Бог здоровья посылает, может, в горничные куда определю. «Так», — протянула Егориха и усмехнулась. «Ну, я с тобой покалякаю потом, а сейчас мне не тебя, как берёста на огне кручусь я деньской. А ты, девонька, уже поешь», — проговорила она Соньке, — «да вот на лавочку за печкой приляж, утро вечер мудренее». Она сунула гости кусок пирога и деревянную чашку со щами. Сонька присела к столу и приняла с жадностью за непривычную еду. Дом-то она и во сне не видала таких щей. А Егориха смотрела на Сонькины голые ноги, покрытые грязью, на заплатанный выльнивший сарафанишко, и опять качала головой, переполненной бабьими мыслями. «Очень уж красивой себя издалась девка, кровь с молоком. Волосы русые, мягкие, шелк шелком, глаз серый с поволокой, румянец во всю щеку. Ну и уродилась девка, всему миру на украшение. Одним словом, крупичатая». Егориха подлила Соньке еще и вторую чашку. «Ее не накормишь прорву», — заметила Афимья. «Пусть поест наших ярмарочных щей. Ешь, касатка». Сонька наконец наелась, вытерла рот по-деревенски рукой и зевнула. Ее томил крепкий молодой сон. Тетка Егориха увела ее за печку и сама уложила спать. «Размолела девонька», — смеялась Егорика, возвращаясь к своим ухватам. «Это я с еды разобрала. Как пьяный, так с ног валится. И красоту ж ты вырастила, Афимьюшка». «Никто ее не растил, сама выросла. Телка холмогорская. Смучилась с ней. Самой есть нечего, голь не покрытая. Избенка провалилась совсем. Помереть бы так в самую пору. Она, Сонька, как назло, вон какая лупоглазая». Тетка Егориха слушала эти жалобные речи вполуха, потому что нужно было накормить запоздавшую ямщину. Афимья сидела на лавке против печи и слепавшимися глазами наблюдала лошадиную работу ярмарочной стряпухи. Проворная была баба, хотя и в годах за 50 перевалила. Лицом не вышла тетка Егориха, такая рябая да скуластая, а уж все остальное, как у возовой лошади. Рядом с этой бабой-богатырем Афимья чувствовала себя уж совсем несчастной и никуда не годной. «Эй, тетка, поворачивайся!» — покрикивали им щеки из-за стола. «Угорел я поворачиваться для вас!» — огрызнулась Егориха. Обозные им щеки ели, как едят только обозные им щеки. Целый котел одних щей съели, пока от самих не пошел пар, как от загнанных лошадей. «А там щкаша, да пирог с просом, да пирог с соленой Максуниной, да толокно с суслом!» Ели до того, что приходилось распоясываться, потом отдыхать, запивать квасом и снова есть. Из едоков больше обозные мщины едят одни пильщики. Афимья сидела и смотрела на всех, как смотрит чужой человек, который боится просидеть место в чужом доме. Она чувствовала себя среди этих работящих, могучих людей, еще несчастнее, еще беднее, как, вероятно, чувствовала бы себя заплата на изношенном платье, если только она могла чувствовать. «Ну, теперь мы с тобой перекусим, чем Бог послал», — говорила тетка Егориха, накормив им щину. «Бывает и свинье праздник, так мое дело. Ты поди притомилась с дороги, сердяга». «Нет, не может мне, вся не могу». «А мы полечимся малым делом». Тетка Егориха поставила на стол сороковку и налила по рюмке. Афимья начала была отказываться, но хозяйка заставила ее выпить. «Суставчик, но пользительно, Афимья. По всем суставчикам, по всем жилочкам прокатится. Давно я тебя не видала. Гляжу, да, и на тебя, и думаю, помрет Афимья не сегодня-завтра. До Рождества поди не дотянуть». «Где тут дотянуть, когда с ног валюсь?» «Вот-вот. Беспременно к посту помрешь, ежели протянешь до постат. Ох, горькая, да ты ешь больше, может, сил прибавишь». Угощая Афимью, Егориха главным образом не забывала и себя, и хлопала одну рюмку за другой. Скоро лицо у ней раскраснелось, как кумач, глаза налились кровью, а язык начал заплетаться. «Нет, Сонька, у тебя, а?» — повторяла она. «Репа другая такая трудится, ядреные белые, да, ямистая». «Ну что ж, ей лучше, значит, Соньке твоей. Верно я говорю? У меня есть и сарафанишка, ситценька, и ботинка козловая, и платочек. Обрядим девушку как следует. Кому ее такую грязную дрваную нужно? Да, кост тугую заплетем, волос к волосу, чтоб все форменно. А ты не сомневайся. Не ты первая, не ты последняя. Ох, и грех только с этими девками. Я-то не занимаюсь этим делом, а так. Пожалею иногда, ну, сарафанчика дам, ботинки, платочек, для этого держу. Не первая твоя, Цонька. После какой спасибо, говорят тетки Егорь. Да уж не оставь, будь добренькая, в своей коже не выведешь ее на льду-то. И много их таких-то. Каждую ярманку из деревень привозят. Из вашей притыки, из Блепихи, из Парменовского волка. Со всей округи девок на ярманку волокут на службу. Оглядевшись, Егориха подсела совсем близко к Афимье и принялась нашептывать. «Ты только смотри, сама все дело оборудуй, а то есть тут такие бабешки, которые окручивают девок. Как раз ничего не получите». «Мне-то все равно, а жаль, ежели девушка даром пропадет. В чуже жаль. Но так ты уж сама. Да что я учу от тебя, глупая? Лучше меня, понимаешь». Афимья опустила глаза. «Тошнехонько самой-то», — прошептала она. «Тоже ведь родная дочь, хоть и не в законе. Эк, невидаль, одного придам пройти. Больше не допустят». «Да я б сама, как могла удосужиться, в лучшем бы виде все устроила, сделай милость». «Вот бы как! Комар нос не подточит. Главное, не продешевить бы такую кралю писаную. Ведь такой другой не сыскать, право. Личико-то еще ребячье, а сама уж вполне лучше этого вкусу не бывает». У Афимьи тоже начинало шуметь в голове от выпитой водки. Непривычное дело. Да и слаба она была, а тут как будто и полегше. Эй, все равно, не подыхать же в самом-то деле с голоду. А мне плевать, — храбрилась Афимья, стукая кулаком по столу. Кто Соньку замуж возьмет? С лица-то не воду пить, а женихи выглядывают, где приданого больше дадут. А у нас одно приданное, голь перекатная. Истомилась я, тетка Егориха, вытянулась, вся не могу. Но теперь Соньке на очередь. «Да ты что, Сонька, своей бахвалишься?» Вздорила пьяная Егориха. «Гладкая девка, нечего сказать. А только, но не по деревням кругом таких крупичатых девок не берешься. Все московские гостинцы. Куда ни поглядишь, все девки на подбор. Раньше-то этого в заведении не было, стыдились тоже. А нынче только давай денежки». Такая-то девушка, ежели с умом, ярмарки две-три проживет в торговище, Так любой жених возьмет, потому у ней свои деньги. У нас впритыки после каждой ярмарки свадьбы играют. Не брезгают, ничего. Везде так-то, Фимюшка. Это прежде строгость была на девок. А ну не развей горь веревочкой. Вот хоть тебя взять, из-за пустяков ты пропала тогда. А страму-то сколько напринимала с теткой Егориха? Плакала Афимия, отмахиваясь рукой. Проходу не давали по деревне, как тяжелой ходила. А потом, как Соньку родила, пуще того страм. Ребятишки Соньку пищас корят, ярмарочный калач. У нас всех так, кто не в законе. Ну и ей, ребячим-то делом обидно, жалуется. А больно-то все ж мне. И не говори. Всякий издевался над нашей сестрой. Так сдря ты пропала, Афимьюшка. Вот погляди, как Сонька замуж выскочит, ежели с умом. Но она еще молода, а через год выйдет. Боюсь я. Совестно тоже в ряды выходить. Ах, дура, дура. Какая там совесть, коль с голоду подыхать приходится. А вы так сделаете, будто на приданое собирать пошли по рядам. Это наши бабешки придумали. Но купцы и будут присматривать Соньку. Да не льститесь на молодых, молодые-то обманчивы. Да от молодого-то сразу с гостинцем уйдет. А выбирайте этого старенького по ласке. Уж старенький-то не обидит, много ему надо, а за свою охотку озолотит. Погонные есть старички на таких вот девчонок, и мне надо другую, а давай вот этот самый искус. Слыхала. И озорства от стареньков не будет, а все честь честью, не обидит сироту. Уж я эти дела вот как знаю, тоже на людях болтаюсь. Каб сама молодая была, так не ломалась бы в стрепухах, да уж из годков вышла. Тьфу, мелю и сама не знаю что. Весь постоялый давно спал, только в стрепущей горела оплывшая сальная свечка, слабо освещавшая беседовавших женщин. Тетка Егориха давно уж клевала носом, но ободрилась, подогретая этими ярмарочными душевными разговорами. Дальше начались уж настоящие бабьи шепоты. «Я так полагаю, что четвертной билет», — шептала Афимия. «Дура ты, вот что! Бессотельно и не разговаривай!» «А не дадут, и с удовольствием. Две сотельных отвалит старенький-то, ежели разгорится сердцем. Бедовые из них издаются, ничего не жаль». Тетка Егориха так и заснула, повалившись на стол, а Афимья прилегла на лавочку, да так и не могла глаз сомкнуть вплоть до белого света. И тяжело ей дышать, и грудь ноет, и холодом обдает, а в голове мысли разные, как камни, пересыпаются. Закроет глаза, как будто забудется, и сейчас же вздрогнет, страх на нее нападает. Давно это было, как ее круглую сироту привезла на ярмарку двоюродная тетка и продала одному молодому купцу. Конечно, какой разум у глупой девчонки по 16-му году. Радехонька, что сарафан новый купец подарил, да ботинки, да платок, да и купец нравился. Белый да румяный, как теперь Сонька, вся в него уродилась. Обещался в другой год приехать. Воротилась Афимья с ярмарки домой и почувствовала себя беременной. Пошла к тетке, а та ее срамить, да в шею. Так и износила свое бесчестие Афимья, одна и чуть рук на себя не наложила. Потом родилась Сонька. Тут и стыда не стало, а начала Афимья ждать ярмарки осенью в торговище. Приедет Василий Иванович, как звали Сонькина отца, и поможет ей, а то и совсем увезет. Что ему стоило Василию-то Ивановичу, богатый купец, и три лавки с красным товаром в рядах держал. Только вот фамилию купца Афимья забыла, да и раньше не знала. И ждала ж она этой ярмарки, как Христова дня. Недели считала, дни считала, часы считала. Не каменный ж человек Василий Иванович увидит свою кровь Соньку и сжалится. Намаялась она за его лакомство, настыдилась, а девичьих слез не пересчитать. Наступила и ярмарка. захватила Афимья с собой Соньку и отправилась в торговище. Чего только не передумала она, когда подходила к рядам, где торговали красным товаром. Вот и лавки Василия Ивановича. Подошла она к первой, где он сам сидел, и видит, что кто-то другой торгует. И сердитый такой. Мне б Василий Иванович повидать, он здесь торговал. Никакого Василия Ивановича нет, да и не был никогда. Ну ж, это я знаю, какой Василий Иванович был. А знаешь, умница, так поищи хорошенько. Сошлись купцы и подняли на смех несчастную Афимью. Она разревелась, им еще смешнее. Ты б на него тогда колокольчик надела, чтоб не потерялся. Высмеивали московские красноярцы и зубоскалы. Фамилия-то как будет? Василий Иванович. Так и ушла Афимья ни с чем, кроме того, что набралась нового срама. И вторую ярмарку так же было, и третью. Пропал Василий Иванович, точно в воду канул. Стала перебиваться Афимья от ярмарки к ярмарке. Потом служила горничной, потом кухаркой на той же ярмарке. Пока была в силах, так и износилась заживо. На другой день утром тетка Егориха поднялась в дурном расположении духа. У нее трещала голова с похмелья. На Афимью с Сонькой не обращала никакого внимания и с особенным ожесточением совала свои котлы в топившуюся печь. Афимья не решалась первой завести речь об обещанной одеже и терпеливо ждала, когда тетка Егориха заговорит сама. Немного прочухавшись, старуха добыла из сундука сарафан из дешевенького ситца, ботинки и платок. «Ну, крывань деревенская, облакайся!» — сердит командовал Егориха, тыкая в нос Соньке своей одежды. «Дорож сперва вымой!» Туалет происходил за печкой, чтобы не видно было мужикам. А потом тетка Егориха устыдилась собственной грубости, посадила Соньку на лавку и сама расчесала ей голову и заплела тугую косу. «Ну, девушки теперь совсем!» — проговорил Егориха, оглядывая Соньку с ног до головы. — Как тебе прицепить хвост? Так полный барни вышла. Пора, Афимьюшка. Эх, жизнь наша бабья. После бессонной ночи Афимья едва держалась на ногах. Когда от красивое лицо было покрыто мертвой бледностью, Сонька ничего не понимала, для чего ее обредили, и вопросительно смотрела то на мать, то на тетку Егориху. — Ну, ступайте, горькие. «Ступайте!» — выпроваживала их Егориха. «А ты, Афимьюшка, попомни мой-то наказ. Ну, чего еще стоить столбами, деревня немшоная?» Афимья плохо помнила, как они вышли на улицу, как дошли до церкви, как повернули мимо ярмарочных палаток и ларей к деревянным рядам, пестревшим яркими вывесками. Народу была не толченая труба, а Ефимия боялась только одного, как бы не встретить своих притыканских, увидят обряженную Соньку и подымут насмех. Вот и ряды с красными товарами. Афимья остановилась перевести дух. Ее точно душила какая-то невидимая рука, а в глазах шли круги и красные пятна. Сонька с любопытством глазела на пеструю толпу, сновавшую у рядов. Шли, ехали, галдели, размахивали руками, божились, ругались, одним словом, ярмарочная толпа. Главными покупателями являлись, конечно, деревенские. Около рядов особенно много было баб, и сотни этих толкавшихся и глазевших баб покупала одна, а остальные могли только завидовать этим редким счастливицам. Главная покупка красного товара шла на осенние свадьбы. Красноярцы выскакивали из лавок и зазывали покупателей с московским нахальством, чуть не хватая их за горло. «Эй, тетка, у нас покупала!» — ревел краснорожий молодец, галантно изогнув весь свой корпус. «Сегодня на деньги, завтра в долг! Лучшие ситцы, меткаль, плиз, иголки, нитки, семь, коленкор! Сукно, сатин, трико, драп, пальты готовы, пожалуй, тебе запросу! Кто купит, три года спасибо, говорит, и других к нам же посылает! Ширстяные материи люстрин в мазея!» Где-то в ближайшем балагане немилосердно наяривала охрипшая шарманка и неистово выкрикивал Петрушка. «Караул! Ограбили! Утащили шапку из ежового меху, да шубную меху из гусиных лапок, да железную трубу от серебряного самовара, да прошлогоднего снегу воз, да 2 фунта дыму! Ой, батюшки, ограбили!» У Афимьи захолонуло на сердце, когда они подошли к первой лавке. Она вошла и остановилась у порога, заслонив Соньку одним боком. «Тетка, что покупаешь?» — пристал к ней краснорожий молодец. «Мне бы хозяина повидать». Молодец смерил Афимью с ног до головы, осклабился и молча ткнул пальцем на конторку, за которой стоял бородатый купец. «Не будет ли милости на бедность?» — заговорила Афимья. «Дочь вот невеста, замуж хочу выдавать». Купец отодвинул счет и поднял глаза на просительницу и отрезал. «Мы эфткими делами не занимаемся. Проходи. Эй, вы, очертелые, зачем всяк шваль пущаете?» Когда Афимья вышла из лавки, между молодцами поднялся шепот и смех. «Невесту повели!» — галдели краснорядцы. «Кто дороже даст? А девка ничего, маг!» Во второй лавке Афимью и Соньку обступили молодцы и загалдели прямо в лицо. Хозяина не было в лавке. «А жениха-то где возьмешь, тетка? Тоже бы привела показать, оно бы куда жалоб не вышло». Старый седой приказчик, стоявший у кассы, сердито отплюнулся и, сунув Афимье 2 гривны, выпроводил ее. «Иди-ка, матушка, лучше домой, да не страми дочь», — посоветовал он. «Тоже крестьяны здешние, в конец около ярмарки измалодушствовались, родную дочь повела». В третьей лавке хмельной купчик подарил Соньке платок и все хотел ее обнять, но она убежала. Кое-где давали мелкую монету или обрывок ситца, и везде встречали и провожали шуточками, насмешками и грубым издевательством. У Соньки выступали уж слезы на глазах, и она одной рукой крепко уцепилась за мать. «Мамонька, пойдем домой», — шептала она. Без того взволнованная и огорченная, Афимья ударила Соньку кулаком в бок, да так, что та разревелась совсем уж не к месту. Их окружила хохотавшая толпа. «Вот так невеста! О-хо-хо! Есть ложки! Кашей надо кормить!» Взбешенная Афимья ударила Соньку по лицу, а потом схватила заксу и сбила платок с головы. Кругом стоял настоящий стон от хохота. Но вдруг толпа расступилась, и подошел седенький розовый старичок. «Нехорошо, милая, ах, нехорошо!» — уговаривал он расходившуюся Афимью, придерживая ее за руку. «Первое дело, в публичном месте не дозволено производить скандала. А второе... Эй, вы, что в самом-то деле проходу не даете бабе? Ну, ступай, ступай, милый, своей дорогой!» Афимья обрадовалась случаю и чуть не бегом потащила Соньку вперед, только бы уйти от проклятых рядов. Когда она шла уж по площади, ее догнал купеческий молодец и таинственно пригласил следовать за собой. У Афимьи ёкнуло сердце, как у рыбака, у которого клюнула большая рыба. Молодец повел женщин позади рядов, где свалены были пустые коробки, сундуки и всякий хлам, а потом задней дверкой в какую-то контору при лавке. Там уже ждал их тот самый седенький старичок, который только что освободил их от нахальной толпы. Он сделал молодцу знак, и тот исчез, как тень. Старичок припер дверь и заговорил. «Ну, невеста, будет тебе реветь-то? Хе-хе, слезы твои уже шелком, платочком утрем». Девичье дело застыдилось малым делом. Оправдывалась Афимья, оправляя платок на голове Соньки. «Пристали охальники, ржут. Все исправим», — повторял старичок, притягивая Соньку к себе за руки. «Сколько тебе лет? А зовут как?» «Словом, девушка, нечего сказать. Ходить бы тебе в кумаче да в шелку». Он ласково потрепал ее по залевшей щеке, а сам так и впился в нее глазами. «Очень уж аппетитная штучка. Всем взяла и ростом, и лицом, и румянцем, а глаза совсем бархатные». Сонька тоже смотрела на ласкового старичка и улыбалась. Ей вдруг стало весело. «Вот эта улыбка точно обухом!» — ударила старика по голове. Он выпустил Сонькину руку и весь побледнел. Губы что-то шептали и не могли выговорить. Старик смотрел то на мать, то на дочь и напрасно старался что-то припомнить, как неожиданно разбуженный человек припоминает вылетевший из головы яркий сон. «Так, так», — шептал он, — «Софьей, говоришь, звать?» «Да, так, а тебя, Фимьей?» «Ну-ка ты, Сонюшка, выйдь малым делом, а мы тут потолкуем». Когда девушка вышла, старик ухмыльнулся, припер дверь и в полголоса повел переговоры. Афимья старалась не смотреть на него и машинально повторяла подсказанную Егорихой цифру. «Дорожишься маленько», — торговался старичок, соображая что-то про себя. «Таких-то невест по ярмарке ходит сколько угодно. Много их. Да спротив моей Соньки рожей не вышли. Так, так. Вот что я скажу тебе, миленькая. Ты посиди пока здесь, Сонька-то, а я с деньгами в банк съезжу. При себе таких больших денег не держу». Афимья согласилась. Старичок впустил Соньку и по пути ущипнул ее за щеку. «Подождите меня, красавицы, а я живой рукой оберну». Старичок еще раз пощипал Соньку по щеке и, приподняв ее лицо за подбородок, проговорил: «Ну, улыбнись, ягодка! Хе-хе!» Он опять впился в нее своими ласковыми глазами и опять почувствовал себя жутко, когда Сонька засмеялась от щекотки. «Она и есть!» — думал старик, припирая дверь, чтобы гости не ушли без него. Он ужасно торопился и, схватив первого извозчика, велел ехать к исправнику. На его счастье, исправник был дома. Старик сунул стражнику какую-то мелочь и просил доложить о себе не в очередь. Другие просители могли ждать. Исправник Иван Семенович знал его лично и не заставил просить во второй раз. «Что так ускорился, Василий Иванович?» — пошутил исправник, когда старик вошел к нему в кабинет. «Да уж так-с. Особенный такой дельца, Иван Семенович, даже, можно сказать, из ума вышибла». Он, видимо, стеснялся, с чего начать, и все посматривал на дверь, а потом махнул рукой и торопливо рассказал про свою встречу с Сонькой. «Ну так что же?» — улыбнулся исправник, молодцевато подмигнув. «Ах, шалун! Давно надо Богу молиться, а он что придумал. Хе-хе. Нет, вы послушайте, Иван Семенович. Действительно был такой грех, польстился. Уж очень хороша девочка, один сок. Послал я за ними молодца, ну то все, разговариваю, она как улыбнется, значит, Сонька. Ах, Василий Иванович, Василий Иванович, нехорошо». — повторил исправник, качая головой. — «Ведь вы, москвичи, весь уезд у меня развратили. А кругом торговище верст на 20, все население незаконно рожденное. Ну-с!» Улыбнулась Сонька и... «Меня точно обухом по голове. Дочь у меня есть, как вот есть вылитая Сонька. Даже страшно мне сделалось. Потом гляжу я на мать-то, мой грех был. Еще подумал, как раз год Сонькины сходятся. Ну уж тут мне совсем муторно сделалось. Моя кровь — это самая Сонька. Вот так фунт. И, например, эта ее мать желает непременно продать ее, Соньку. А Сонька, например, моя кровная дочь, и продаст. Вот я и пришел к вам, Иван Семенович. Явите божескую милость насчет Соньки, например, чтоб сраму этого не было». Иван Семенович сделал большие глаза и покачал только головой. В его практике это был еще первый случай. «Что ж я могу сделать, Василий Иванович?» — соображал он. «Сегодня помешаем продать, завтра продаст. Выслать в деревню могу». «Не, зачем выслать? Опять придет. А нельзя ли ее... задержать на время ярмарки вместе с дочерью, а потом уж выпустить. Например, я объявлю подозрение на них вот сейчас же, а вы их на цепочку. Жалеючи Соньку хлопочу, Иван Семенович, тоже не чужая. Ох, грехи, грехи. И кроме того, я желаю обеспечить, значит, Соньку». Старик достал бумажник и выложил перед Иваном Семеновичем пятирублевую ассигнацию. «Когда из выседки выпусти их, так это Сонькина приданная». Не без самодовольства поворчал он. «Тоже и на нас крест есть, можем чувствовать». Афимья с Сонькой действительно просидели всю ярмарку в Кутузке по подозрению в краже бумажника у Василия Ивановича, а потом были выпущены. Сонька не получила и того приданого, какое и оставил Василий Иванович.